Мои ученики часто выбираются в охотничьи угодья для сражения со зверодемонами. Следующий рейд запланирован на завтра, надеюсь, ты не опоздаешь. Глава 19. Условия. Закончив непродолжительную речь, Ганс принудительно подавил ауру Ары и передал ее в руки учеников пятого потока, которые взирали на происходящее с не меньшим интересом, чем новички. Те, кто стоял неподалеку в ожидании расправы над Зазнайкой, недовольно вздохнули. С постными лицами ученики разошлись по своим делам, в то время как сестры Алесфил обступили Рогне, игнорируя охрану из пяти мастеров разума и противниц во главе с дочерью министра Флавиуса. «Ты и правда такой смелый, или просто идиот? Вот мне кажется. Кому вообще важно, что тебе там кажется? Здесь 150 золотых, в расчете». По весу определив количество монет в шести мешочках, Рогни досыпал в один из них несколько, а затем передал четыре кошеля выбитым из колеи девушкам. «Ждать от тебя благодарности за то, что мы вступились перед Рой, и извинений за подставу перед дочерью министра не стоит. Кажется, я начинаю понимать, как устроен твой беспардонный разум». Схваченные пальцами юноши губы не позволили Эллен закончить предложение. Лишь после десятка секунд тщетных попыток освободиться, Рогни отпустил бедняжку, да и то только из-за внезапного появления Кассандры. Кожа девушки была слегка бледноватой, а выражение лица казалось пустым. Неужели слышала? Стуча изящными туфельками по мозаичной укладке, девушка приблизилась вплотную к нему, а затем занесла руку для пощечины, вот только Рогни не зажмурил глаза, он даже не попытался уклониться или перехватить удар. Все с тем же безмятежным видом поприветствовав холодную ярость девушки, он не сдвинулся с места. Так значит, все это было лишь игрой. Смущение, робость, радость от моего согласия. Сестры оставались в неведении, но пробыв с Рогни немного времени, они ничуть не удивились появлению еще одного недоброжелателя. «Ты права, я не смущаюсь, приглашая кого-то пообедать, мне незнакома робость, однако кто сказал, что я не улыбался искренне и не радовался твоему согласию? Раз уж пришлось приличное количество раз солгать тебе, давай выскажусь прямо, а ты сама реши, что с этим делать». Спектакль с приглашением на обед был устроен лишь для того, чтобы позже оправдаться перед учителями за изъятые кошельки горе любовников, но выбор девушки оставался за мной, и подошел я к тебе. Если считаешь, что у меня много пассий, которым я говорю схожие глупости, то сильно ошибаешься. Я умею лицемерить и лгать, но всем сердцем ненавижу это делать, так же как и оправдываться. «Давай поступим следующим образом. Ты влепишь мне пощечину, и мы в расчете. В моей семье нет трусов, убегающих от ответственности». Вытянутые лица сестер демонстрировали их ошеломление. «Господин грубиян готов принять пощечину. Что вообще происходит?» Кассандра встала в нерешительности. Ее рука все еще не опускалась, но и не двигалась в сторону лица юноши. В конце концов, девушка опустила вниз ладонь, чтобы через секунду схватиться за меховой ворот окровавленной шубы. «Я не собираюсь мириться с тем, что меня использовали. Говоришь, в семье никто не убегал от ответственности. Что ж, завтра у тебя состязание с лучшей ученицей всего четвертого потока, и после того, как она победит, ты признаешься мне в любви. Так же правдоподобно, как приглашал на обед». Сестры Алесфил хотели было заступиться за Рогне, почему-то приняв его за личную диковинную игрушку, или около того, однако сам он не позволил этому случиться. «Так и поступим. Хочешь сохранить лицо, отказав перед всеми и выставив меня идиотом? Я не против, но есть небольшая загвоздка, я не проиграю, поэтому признания ты не получишь». Развернувшись, Рогне ушел в сторону общежития, где ему еще нужно было найти комнату и других учеников зала стеклянного призрака для свершения небольших приготовлений на завтра. А он на самом деле. Спустя секунду молчания Кассандра обратилась к Мирре, которая провожала юношу странным взглядом, но ответила ей Вивин. «Самовлюбленный идиот, не осознающий пределов собственных сил. Да, Он именно такой. На следующее утро множество учеников собралось на территории залы поддержки. Здесь, под открытым небом, рядом с множеством тренировочных площадок, располагались порталы в охотничьи угодья. Академия часто посещала подобные места, поэтому и создала пространственные переходы. В обычные дни перед порталами толпилось не более 20-30 человек, однако сегодня собралось больше 1000. Все потому, что конфликт новичка и легендарной Ары, лучшей ученицы 4-го потока, стал достоянием общественности менее чем за пару часов. Утром о нем знали все ученики залов Иссы, вот только большинство пребывало на занятиях. Здесь же собрались либо бездельники, либо почетные ученики, имевшие с преподавателями достаточно хорошие отношения для пропусков. Уточним правило: что можно, а что нельзя, решите между собой. Мы просто примем это во внимание и исправим недопустимые условия. Слова одного из учителей зала стеклянного призрака были обращены к Рагне и Аре, стоящих друг напротив друга, и если первый выглядел спокойным, то девушка скрежетала зубами от ненависти. За убийство зверодемона начальной стадии первого ранга – 1 очко, второй – 2 очка, последний – 3 очка. За второй уровень – 6 очков, за среднюю стадию – 7, и за пиковую – 8. Что касается третьей, надеюсь, мы ее не встретим. Только тот, кто прикончил зверодемона, получает плюс к счету. Никакого разделения на заслуги. Мы также не можем вредить друг другу непосредственно, однако косвенный урон не считается. Скажем, я могу сделать ловушку для зверя, в которую может попасть Ара, или же она ударит с такой силой, что осколки от разрушенного ландшафта заденут меня. Случайности неизбежны. В принципе, все. Если есть какие-то дополнения, я не против. Глава 20. Вепри теней. Юноша ограничился малым количеством условий, Ара отреагировала на сказанное как-то пренебрежительно. И все. А как же награда за спор? Неужели самоуверенный ублюдок, наконец, признал, что он не сможет победить? Однако назад пути нет. Если я выиграю, ты уйдешь из залов Иссы. Хотя нет, продолжай обучение, но до самого последнего года тебе придется передвигаться на четвереньках и каждый день обмазываться собачьим дерьмом. Девушка не забыла вчерашнего унижения и собиралась отомстить так жестоко, как только можно. Все, кто услышал условия, испытали жалость по отношению к самоуверенному грубияну. Они искренне верили в то, что он специально не выдвинул требования к победе, так как знал о проигрыше. Тем не менее, на охоте я смогу собрать души зверодемонов и применить методику раскола, все остальное сейчас не важно. Но если уж эта подхвостная сучка хочет клыками помериться, я ей покажу, насколько велик мой. Тихонечко рассмеявшись, Рагни приблизился вплотную к раздраженной волчице и заявил: 5 лет унижения должны быть компенсированы равнозначным призом. Вот только в этом мире нет ничего, что могло бы стать равноценной платой даже за секунду моего позора. Поэтому придется скинуть тебе 99% стоимости и назначить противовес в 1000 золотых, а также условие, при котором ты будешь вынуждена до конца учебы есть только с моих рук, и никак иначе. А вот кормить тебя, или нет, дело мое. Так что придется хорошенько потренироваться в скулеже и вопрошающем лае. Ученики, не засвидетельствовавшие вчерашний конфликт, выпали в осадок от наглости новичка, однако те, кто видел его в деле, уже не удивлялись и лишь весело улыбались, еще сильнее предвкушая развязку. Согласна. Поразительно, но девушка дала утвердительный ответ без тени сомнения и тут же развернулась к каменной арке портала, где начались зарождаться пространственные всполохи. Рагни также не валял дурака, подобрав поставленный возле сестер Алесфил большой заплечный мешок, он вошел следом за преподавателями в полупрозрачную стену энергии. Даже секунды не прошло, как деканы факультетов зверя и стеклянного призрака вместе с небольшими группами учеников оказались в просторном лесу с высокими хвойными деревьями. Земля здесь поросла мхом, а воздух казался особенно чистым благодаря высокой концентрации природной ауры. Несмотря на то, что в охотничьи угодья вошло не более 40 человек, наблюдатели рядом с порталом не расходились, все благодаря совместным действиям залов зверя, стеклянного призрака и интриг разума. Повелители животных пустили пернатых питомцев наблюдать за происходящим, а властители разума передавали изображения на огромные стеклянные экраны. Многие делали ставки, но не на победу или поражение соревнующихся, а на количество секунд, которые самоуверенный сопляк продержится в лесу, полном зверей второго ранга. Тем временем группы учеников, оказавшихся в охотничьих угодьях, проследовали за преподавателями, а Ражи отправилась одна. Это было опасно, однако деканы лично присутствовали здесь, дабы помочь в критической ситуации, а потому она решила действовать более раскованно. Обращенная в облик полуволка, беловласая девушка преодолевала десятки метров за секунду. Ей казалось, что никто кроме учителей не сможет бежать так быстро, ибо лес, родная среда волков, вот только шелест листвы позади развеял эту уверенность. Обернувшись, она увидела Рогне, который непонятно как развивал столь огромную для мастера начального уровня скорость. Все, кто наблюдал за этим, также не понимали, что происходит. Разве аура стеклянных призраков способна усиливать тело? Кристаллическая аура совершенно не подходила для увеличения возможностей организма, но юноша и не собирался растрачивать силу на бесполезные вещи. Он использовал крошечные взрывы ауры под подошвой, для набора скорости. Невероятно! Он точно только недавно пробудил колодец. Кажущееся на первый взгляд, простое действие требовало невообразимого контроля, ведь сама по себе кристаллическая аура обладала неподходящими свойствами для подобного применения. Она была рассыпчатой и острой, а чтобы создать взрыв требовалось умение манипулировать не столько самой аурой, сколько силой притяжения и отталкивания ее вещественных связей. Подобное могли исполнить разве что мастера стадии высвобождения, а и то не все. Удивительные способности юноши поражали наблюдателей недолго, ведь все они вернулись к мысли о том, что грубиян неизбежно проиграет. «Почему ты следуешь за мной? Если боишься охотиться в одиночку, можешь присоединиться к отряду своей залы, они будут рады подтереть тебе сопельки». Ара не могла упустить шанса поддеть ненавистного ублюдка. «Причем здесь страх? Мне просто нравится смотреть, как подпрыгивает твоя упругая задница, вот и следуй хвостиком. Ты не отвлекайся, побольше молчи и тряси булками, не все же тебе воздух портить гадкими словечками и вонью, сделай хоть что-нибудь полезное». Если говорить о словесном противостоянии, у Ары не было и шанса, однако она не собиралась этого признавать. Попытка оторваться не привела к ожидаемому результату, ведь Рогни не отдалился ни на метр. Благодаря невообразимому уровню контроля, пока девушка напитывала аурой ноги, юноша использовал крошечные хлопки для совершения того же количества работы, вследствие чего превосходство в объеме ауры переставало играть какую-либо роль. «Я, Арашат, не позволю и дальше глумиться над собой». Сделав полоборота назад, девушка собиралась ударом вспороть землю позади себя и остановить говорливого ублюдка, однако шорох откуда-то справа заставил отречься от этой мысли. Лишь чудом девушка среагировала вовремя и подпрыгнула аж на 15 метров в высоту, пропустив под собой размытое теневое облако с силуэтом кабана. Рогни, напротив, проскользнул под его брюхом, что было просто невероятной удачей, ведь скорость, сносящей все на своем пути твари, многократно превышала возможности мастеров стадии накопления. Вепрь теней, хищник средней стадии второго ранга, славящийся огромной силой, но прежде всего известный практически полной невидимостью и способностью нивелировать любые звуки в радиусе 100 метров, благодаря чему, несмотря на внушительные размеры, он может атаковать из засады. Объяснение учителей позволило студентам понять, с чем же столкнулись соревнующиеся, однако последних это интересовало мало. Они настороженно глядели на зверодемона, который, остановившись, вновь начал становиться невидимым, и лишь желтые глаза продолжали светиться достаточно ярко на фоне зеленой листвы. Глава 21. Отобрать всю твою добычу. Гигантский вепрь не сводил взгляда с Ры, зверодемон видел в ней угрозу, но не только потому, что она относилась к волчьему роду. Основной прочной агрессией стала сила девушки, находящейся на пике стадии накопления. Монстр не просто охотился, он защищал свою территорию, что, впрочем, не особо волновало ни волчицу, ни юношу, решившего отсидеться на задворках. Сколько бахвальства, а как до дела дошло, сразу в кусты. Арагорда встала напротив монстра, не забыв высмеять противника, к сожалению, много сказать она не успела, так как, практически исчезнувший из виду зверодемон, вновь атаковал. Огромная скорость и колоссальные габариты позволили ему вольготно двигаться сквозь чащобу, сминая деревья на пути, словно обычную траву. Черные клыки вепря проявились, однако они не смогли достать цель, в то время как когтистая лапа девушки, напитанная светло-розовой аурой, оставила рваный след на его боку. Четыре глубокие полосы тянулись от самой шеи до бедра истекающего кровью монстра. Он не собирался оставаться в долгу и попытался растоптать волчицу, но та оказалась довольно прыткой. Отскочив на расстояние 10 метров, девушка вновь атаковала. Перекрестный взмах породил энергетическую атаку иксом, вонзившуюся в морду зверодемона. Словно кровавый цветок, пятак твари вместе с продолговатым носом раскрылся 4 мясными кусками, а сам вепрь взревел. Он бросился в очередную атаку, которой девушка ждала со спокойной ухмылкой. Ара собиралась нырнуть под голову монстра и вспороть горло, вот только белый росчерк, пронесшийся рядом с головой, не позволил плану осуществиться. Из желтого глаза брызнула кровь, а через мгновение монстр рухнул с подкосившимися ногами и взрыл туловищем несколько метров корнистой земли. Ничего не понимающая Ара оглянулась назад, чтобы увидеть торжественного Рагни со стеклянным луком в руках. Многие зрители также стояли в прострации. В отличие от волчицы, все они видели, как юноша достал из огромного мешка стеклянный брусок, который после вливания ауры разложился в лук. Наблюдатели также от начала и до конца проследили за тем, как он достал колчан с 20 стрелами и выпустил одну из них точно в глаз монстра, но никто не мог понять, почему зверодемона сразила атака мастер-новичка. Большую часть, несомненно, интересовал именно этот вопрос, однако некоторые зрители озадачились совершенно другим феноменом. Как, черт возьми, стеклянный лук мог натягиваться? Как работала тетива из рассыпчатой ауры стеклянного призрака? Феноменально. Это двукратно уплотненная аура. Слова декана Маиса произвели настоящий фурор в рядах, как учеников, так и преподавателей. То, о чем он говорил, являлось настоящим чудом для мира седьмого порядка, ибо уплотнение ауры до 2 крат считалось основным условием перехода к миру более высокого порядка. Только те, кто достиг пика развития в родном мире и обладал сумасшедшим контролем, могли уплотнить ауру, сделав ее вдвойне эффективнее. Однако Рагни никак не мог быть одним из высших мастеров. Он пошел против основных законов развития, руководствуясь исключительно безупречным контролем. По крайней мере, это было так, если верить словам Маиса, но других объяснений пока не выдвинул никто. Если он действительно уплотнил ауру до 2 крат, то в смерти монстра и создании лука нет ничего удивительного. Стрелы из уплотненной ауры обладают огромной пробивной мощью, так что они могли пройти даже сквозь кости теневого вепря. Что касается лука, в нем, скорее всего, использованы сегментарные соединения ауры, которой была предана определенная упругость. То же касается и тетивы. Удивительный юноша. Похвала главы залы Белого Древа не звучала саркастично, а потому все ученики оставили сомнения при себе, в то время как в лесу 2 молодых людей все еще не сдвинулись с места. Несмотря на то, что из-за крови предков невозможно использовать оружие племени Варда без истинной ауры, я довольно неплохо управляюсь с луком. Меня обучал лично 2-й наследник племени Арас, величайших стрелков на просторах всех миров третьего порядка, поэтому здесь никто не сможет продемонстрировать такой уровень. Радуясь тому, что в свое время из-за слабого тела пришлось многому обучиться помимо владения родовым оружием, Рагни достал из сумки фиолетовый бутылек размером с большой палец руки. Это была необычная емкость, ее сотворил соученик из зала стеклянного призрака, который связал ауру с аметистом, минералом духовного подавления. Не обращая внимания на обескураженный взгляд девушки, Рагни подошел к мертвому вепрю, с тела которого не спадали потоки темной ауры, и приставил бутылек к окровавленному рту. Тут же из него начала выделяться полупрозрачная дымка, втекающая прямо в открытую колбу, а когда душа зверодемона полностью уместилась там, Рагни бережно положил емкость обратно в сумку, рядом с 49 пустыми собратьями. Пришлось расстаться с 20 золотыми, чтобы старшекурсник снабдил меня ими, но это определенно стоит того. По мановению руки стеклянная стрела, пробившая мозг вепря и застрявшая где-то в позвоночнике, вернулась обратно в колчан, окропив его свежей кровью. После завершения сбора трофеев, юноша обернулся к молчаливой девушке и весело заявил: «Я закончил, давай выдвигаться. Мне еще предстоит отобрать всю твою добычу, поэтому поторопимся, да и по заду твоему я ой как соскучился». Глава 22. Засада. Только что зрители узнали причину, по которой Рагни следовал за Арой. Господин Грубиян действительно нечто. Убивает раненых и измотанных монстров, присваивая достижения соперницы. Даже не знаю, хвалить его или проклинать. Мира с сестрами неотрывно следила за происходящим на экране. Честно признаться, девушки одновременно надеялись на то, что Рагни найдет выход и нет. Всем ведь хотелось посмотреть, как самовлюбленный засранец будет передвигаться на четвереньках, измазанный собачьим дерьмом. В этом можно было не признаваться, но факт оставался фактом. Думаешь, смог убить одного зверодемона, так сразу стал великим мастером. Мне плевать, будешь ты следовать за мной, или нет, все равно проиграешь. Едва Ара закончила говорить, как ее фигура растаяла, оставив после себя послеобраз, настолько быстро она стартовала с места, но юноша не паниковал. Поправив заплечный мешок, он побежал следом. Взрывы ауры под подошвой позволяли передвигаться не по мягкому мху, а по воздуху, благодаря чему не было необходимости выбирать тропу. Через пару минут Рагни догнал девушку, но не потому, что превзошел ее скорость. Ара остановилась перед обширным болотом, раскинувшимся на километры вокруг. Странно было видеть болото в хвойном лесу, ведь именно из-за нехватки влаги деревья эволюционировали, сменив листья на иголки, однако охотничьи угодья, судя по всему, являлись особой зоной с различными субклиматами. Пересекать болото девушка опасалась, так как волки в принципе не слишком хорошо боролись на подобной местности, а здесь наверняка хватало монстров, но и упускать такую возможность было жалко. Все же топи являлись местом концентрированного обитания сильных зверодемонов, оставалось только выманить их. Недобрый блеск в глазах девушки остался незамеченным для Рагни, но последующие действия он не пропустил. Мощный выброс светло-розовой ауры взбаламутил тенистую поверхность болота, внутри которого тут же зашевелилось множество тварей. Девушка собиралась отбежать подальше и оставить Рагни в качестве наживки, однако когда она повернулась, негодяя и след простыл. Как так? Ара не ожидала, что ее раскусит так быстро. Попытка скрыться с места преступления не окончилась ничем хорошим. Позади раздалось угрожающее шипение, а в следующую секунду девушку чуть было не смыла кислотная струя, изрыгнутая трехглавой змеей. Послав навстречу едкой жидкости разрез ауры в форме полумесяца, она отступила назад, чтобы тут же встретиться с зеленым, чешуйчатым хвостом. Хлесткий удар снес ауру, полетевшую валить деревья и срывать кустарники собственной спиной. Сила твари находилась на пике второго ранга, то есть она была равна пятому этапу стадии накопления, однако в действительности монстры превосходили людских мастеров того же уровня. С трудом оправившись от удара, Ара вновь была вынуждена уклоняться, но уже от острейших зубов гигантских пиявок, передвигающихся чрезвычайно шустро, несмотря на червеобразное тело. «Я так просто не сдамся». Несомненно, именно болотная змея-гидра была главным противником, и ее убийство позволило бы обогнать Рогни в количестве очков. К тому же, Ара была не из тех, кто убегает от сильных противников. Зарычав словно дикий зверь, девушка напрягла мускулы ног и ринулась навстречу трехглавой твари. В одно мгновение ее тело исчезло и появилось позади змеи, которая под аккомпанемент открытых ртов зрителей лишилась одной из голов. В отличие от истинных гидр, болотные гибриды не могли отращивать головы, и если отрубить их все, тварь умирала. Такой расклад более чем устраивал волчицу, ринувшуюся к монстру, из раскрытых пастей которого вновь начали вырываться кислотные струи. В то же время, Рогни, спрятавшийся на кроне одного из близстоящих деревьев, натянул тетиву сразу с двумя стеклянными стрелами, которые через мгновение отправились в полет и неуловимыми росчерками вонзились прямо в рот каждой из двух голов, пронзив насквозь небольшой мозг и застряв в чешуе. Итого, 15 очков против твоего нуля. Звучит довольно многообещающе, уверяю, облизывать мои ладони тебе понравится. Ах да, я ведь не забыл сказать, что, несмотря на свое великолепие, все еще являюсь нормальным подростком и ничто мастурбаторское для меня не чуждо. Насмешливый голос Рогни, спрыгнувшего с дерева, буквально вскипятил Ару. Ее кожа побагровела, а белые локоны стали алыми, словно свежая кровь. Девушка достигла предела, но замаячивший неподалеку декан Маис охладил пыл взъяренной особы. Не сказав ни слова, Ара развернулась и на максимальной скорости бросилась в болото. Длинными прыжками она преодолевала топь, используя коряги в качестве опоры. «Какая боевая девочка! Ты принесешь мне много душ!» Путь Рогни также лежал через болото, он совершенно не стеснялся того, что использует Ару в качестве живой марионетки, а вот наблюдатели напротив гневались и негодовали. Галдеж среди простых учеников был несравним с возгласами ярости членов залы зверя, которые клялись все, что после возвращения Рогни превратится в корм для крыс и тараканов. А вот и она. Нагнав девушку, Рогни немного озадачился, так как прямо посреди леса, где можно было развить приличную скорость, Ара шла медленно, уставившись куда-то вперед. Она явно что-то заметила, однако юноша не спешил идти следом, ведь поведение Ары казалось странным. Ах, вот оно что! Закатив глаза от никчемности действий девушки, Рогни достал лук и выпустил две стрелы прямо над собой, после чего тут же отправил еще две следом, но уже немного в другом направлении. Третий раз он не смог выстрелить, так как пришлось уклоняться от набросившихся сверху кошек, похожих на рысей, только с роговой броней на теле. Монстры первого ранга пиковой стадии. Они не тронули Ару, признав в ней сильную хищницу, а она в свою очередь решила приготовить мне сюрприз. Это, конечно, интересно, но недостаточно. Перекатившись в сторону, Рогни выпустил очередные две стрелы, которые вонзились в бок и в голову одной из 10 рысей, окруживших его. Тварь умерла, но не она одна. Через секунду сверху, распугав сородичей, свалились тела еще 4 мертвых кошек, чьи головы были пронзены стеклянными стрелами. Глава 23. Духовный зверодемон. Неужели это все, что ты смогла придумать? Рогни пренебрежительно уставился на девушку, нарочно не обращая внимания на кошек. Эти твари были немного умнее простых животных, однако инстинкты хищника сами определяли момент атаки. А когда жертва отвлечена, ко мне мурло мохнатые. Сразу 3 зверодемона набросились на Рогни, который ответил залпом белых стрел. 2 неуловимых снаряда вонзились прямо в глазницы, прикончив твари еще в полете, в то время как последняя оказалась нанизана на заостренную грань стеклянного лука. Пришлось сбросить беснующегося монстра с пробитой глоткой, так как тот чуть было не достал до лица острыми когтями. Однако, на земле кот-переросток распрощался с жизнью довольно быстро, Возможно, причиной этому стала смертельная рана, ну или же удар сапогом, переломивший шейные позвонки. Без лишних расшаркиваний Рогни атаковал оставшихся рысей, не решающихся наброситься на опасного противника, как вдруг Ара перехватила обе стрелы и позволила тварям выкроить момент для нападения. Вы посмотрите на нее, какая злая. Аж ладони вспотели от ужаса. Ну ничего, зато есть чем жажду твою утолить, милочка. Панцирные рыси оказались очень резвыми и ловкими, несмотря на броню, однако против Рогни этого оказалось недостаточно. Плавными движениями, уклоняясь от когтей и зубов, юноша наносил режущие удары по уязвимым местам хищников острым луком. Белый титаниум из двукратно уплотненной ауры обладал куда большей прочностью, чем кости, и мог с легкостью разрезать броню, однако Рогни не совершал бездумных атак, пользуясь исключительно брешами в обороне хищников. Со стороны бойня с шестью рысями выглядела как танец, ускоренный до невозможности, но в конце сего развлечения, вместо аплодирующей залы остались лишь окровавленные трупы монстров. Какое мастерство, какое чувство момента! Уступая панцирным рысям в скорости, он предугадывал их движения, сводя на нет преимущества противников и превращая их в бессильных жертв. Как же я сглупил, отказавшись от него только из-за слабой ауры. Декан залы зверя раскаивался, что заставляло Маис остановиться все счастливее и счастливее с каждой секундой. На фоне этого негодующие ученики постепенно успокаивались, они уже не могли негодовать по поводу жалких методов новичка, так как он продемонстрировал невероятный боевой потенциал. Мало кто, хотя нет, вообще никто из учеников не обладал хоть сколь-либо близкими к нему навыками, и это пугало. Многие начали смотреть на говорливого мальчишку уважительно, единственное, кто стало мрачнее, чем была раньше, Кассандра. Обесчещенная, как ей самой казалось, девушка с нетерпением ждала феерического провала лжеца, однако он не собирался сдаваться, успешно проходя испытание. Юная дворянка уже не была так уверена в проигрыше выродка. Тем временем в охотничьих угодьях продолжалось соревнование. Рогни, разобравшийся со всеми рысями, изъял стрелы и их души, а затем отправился за Арой, которая удалилась еще до окончания боя. Девушка, наконец, поняла, что если не отдать все силы охоте, победа уплывет в руки хитреца. Время шло, незаметно для увлеченных наблюдателей, неотрывно следящих за экранами, вечер вступил в свои права, а значит, испытание скоро должно было завершиться. Благодаря полной отдаче Ара смогла таки начать охоту. Она постоянно теряла дичь, которую крал из-под носа Рогни, но высокий темп позволил набрать 205 очков. Ровно то же количество было у юноши, а потому напряжение, как в рядах зрителей, так и непосредственно на поле брани, достигло пика. Отчаянно двое подростков искали зверодемона, неважно какого, лишь бы тот стал частью очков в копилке, однако в радиусе нескольких километров все монстры оказались перебиты. Большинство слабых зверодемонов сбежало, а сильные уже составляли циферки на экранах рядом с лицами участников. У вас осталось 6 минут. Если никто не сможет найти добычу, мы присудим ничью. Именно на этот исход надеялись преподаватели, не желавшие подавления одного из двух невероятно талантливых учеников, однако молодые члены залов напротив страстно желали выявить победителя. Ряды зрителей охватил галдеж, вскоре переросший в крики подбадривания. 90% болело за Ару, 9 предпочло остаться нейтральными, и только несколько человек, а именно, сестры Алесфил и новички зала стеклянного призрака подбадривали Рогни. Пусть участники и не слышали их, для зрителей это не имело значения, был важен лишь факт поддержки. Пробегая сквозь опустевший лес, Рогни и Ара шерстили глазами в поисках жертв, но ни один из них не преуспел. Первая, вторая, а затем и третья минута проходили в тщетных попытках, пока в какой-то момент они оба не оказались на странной поляне, затянутой серым туманом. Как только парочка попала в объятия странного явления, пришло чувство чего-то неладного, поначалу слабое ощущение того, что кто-то присосался к ауре, становилось все отчетливее. Силы бешеным потоком начали убывать из тел, и лишь оперативные действия Рагни позволили ему не лишиться всех запасов энергии, а заодно и жизни. «Немедленно покиньте туман. Противник – духовный зверодемон второго ранга. Вы с ним не совладаете». Приставка «духовный» обозначала, что у твари не было физического тела, а в мире седьмого порядка подобные существа считались самыми опасными, ибо методов противостояния им существовало мизерное количество. Тем не менее, ни Ара, ни Рагни не послушали призывов Маиса. Оба были намерены покончить со зверодемоном и победить в соревновании. Распространив вокруг ауру пятого этапа стадии накопления, девушка буквально подорвала ее, в надежде повредить духовную оболочку монстра. От взрыва светло-розовой энергии Рагни снесло прочь, как и серый туман. Но уже спустя несколько секунд мгла начала возвращаться обратно. Бестолковая подхвостница, неважно как сильно ты атакуешь, духовному телу чхать на физическое воздействие. Отойди в сторонку и побегай там за хвостом, или как-нибудь по-другому развлекись, сейчас я покажу, как борются настоящие мастера. Глава 24. Результаты испытания. С ученым видом Рагни достал из сумки оставшиеся 10 фиолетовых бутылей, один из которых он отложил на землю. После этого юноша надел пробирку прямо на стрелу, а затем запустил ее в небо. Не пролетев и 20 метров, снаряд взорвался облаком мерцающей пыли, среди белых вспышек которой порой проблескивали фиолетовые кристаллы. Контролируя стеклянное облако, юноша растянул его до громадных размеров, чтобы охватить дальние края туманного монстра. Только после того, как стеклянная завеса образовала купол, Рагни воззвал к ауре, чей объем после двукратного уплотнения уменьшился до 1,5 метра. Плотная энергия с кристаллами белого титаниума раскрошила 8 бутылей и подняла осколки в воздух, образовав блестящую воронку, сопло которой уходило прямиком в последнюю бутылку. Неистовое вращение становилось все интенсивней, порождая мощные порывы ветра. Серый туман начал втягиваться в бутыль, не имея ни малейшего шанса на сопротивление. Использует осколки аметистового стекла, чтобы подавить духовного зверодемона. Какая находчивость! Глава залы интриг разума также решила хвалебно высказаться в адрес юноши, вскоре завершившего запечатывание демона. Но спустя еще мгновение он был вынужден спрятать фиолетовую пробирку за пазухой, так как заметил недобрый блеск в глазах Ары, благо над лесом прозвучал сигнал о возвращении. Испытание было окончено и победитель определен. Бледная как сама смерть Ара, опустив голову, направилась к порталу. Она выглядела сокрушенной, да и кто бы не стал походить на призрака, обеспечив себе унижение на протяжении целого года. Рагни же, несмотря на победу, вообще не проявлял никаких эмоций, для него главным было собрать души зверодемонов, и он достиг поставленной цели, а унижение Ары. Ну это так, приятное дополнение. За 10 минут Рагни добрался до портала и в составе всей группы вернулся на территорию залы поддержки, где количество наблюдателей уже перевалило за 3500. Многие ученики и учителя присоединились к просмотру после окончания занятий, и их реакция на возвращение героя оказалась, мягко говоря, нерадужной. Оскорбления за оскорблением летели в адрес Рагни, и если бы не возглавляющие шествие деканы двух зал, в юношу побросали бы даже обувь. «Гудите столько, сколько хотите. Если кто-то захочет лично поквитаться со мной, соберите всю свою смелость, попрощайтесь с близкими и приходите. Обещаю, я устрою вам настолько теплый прием, что вы не захотите возвращаться обратно, да и не сможете, с переломанными-то конечностями». Угрозы спровоцировали еще больший галдеж, который вскоре был прерван рыком Ганса. «Всем заткнуться!» И все заткнулись. «Вы оба постарались на славу, кто бы мог подумать, что новичок сможет показать уровень подготовки, не свойственный даже мастерам высокого ранга. Это поражает. К сожалению, я не могу признать тебя победителем». Заявление Сероглазого ошарашило Рагни настолько, что тот моментально разложил стеклянный лук и достал стрелы, приготовившись вступить в неравный бой. «Если ты думаешь, что меня можно заткнуть авторитетом декана, то глубоко ошибаешься. Это действительно так. Мальчишка совершенно не знает границ приличия и разумных действий, однако, сейчас я на его стороне. Объяснись, Ганс, почему ты сказал нечто столь нелепое, когда все здесь собственными глазами видели результаты испытания?» Маис вторил нерадивому ученику и даже встал впереди него, сквозь добродушный вид, распространяя убийственное намерение. «Я не принижаю твою залу, или заслуг мальчика, однако счет равный. Духовный зверодемон не был убит, его поймали, если можно так сказать, живьем, поэтому очки не начисляются». Теперь зрители поняли, почему декан Ганс отказался признавать Рагни победителем. Туманный монстр действительно жил в виде духовной оболочки, и убить его означало уничтожить астральную сущность, однако юноша просто подавил зверодемона и запечатал в аметистовом сосуде. Все обратили взоры на хмурого Рагни. Его глаза не выражали ничего, кроме злобы, а натянутая тетива с двумя стрелами готова была сорваться с пальцев, но, в конце концов, он опустил оружие. Сложив лук в 20-сантиметровый стеклянный брусок и вернув его на крепление за спиной, юноша вплотную приблизился к просветлевшей Аре. «Что тебе нужно?» Девушка не могла поверить своему счастью, однако поведение Рагни заставило ее напрячься. Под настороженными взглядами 3500 людей, юноша поднес ладонь к ее носу и ухмылкой заявил: «Насколько мне известно, в вашем племени всегда все обнюхивают, так что вот, наслаждайся. Я дал шанс насыщаться с этих великолепных рук, но ты упустила его из-за своего дотошного декана. Жалко, правда. Так и вижу, как в твоих глазах угасает надежда и разгорается отчаяние. Ну ничего, в следующий раз, когда я тебя вновь сделаю в абсолютно любом состязании, за исключением члена ублажения, ты можешь получить еще одну возможность. А пока не стесняйся и плачь, девушкам это свойственно. Даже таким мохнатым, как ты». Под аккомпанемент ошарашенного молчания толпы Рагни покинул помост телепортационной арки, направившись прямиком в общежитие. Он спешил увеличить силу методом раскола, чтобы на следующий день, наконец, заявиться в залу сияющего молота, ну и заодно размазать сотню-другую недоумков из местных горластиков. Глава 25. Метод раскола. После прощальной речи Рагни вернулся в свою комнату общежития. Он проживал один, так же как и все остальные ученики зала Фиссы, да и было бы странно, не получи они индивидуальное помещение за сумасшедшую плату в 30 золотых каждый месяц. 35 духов зверодемонов и один полноценный призрачный монстр. Этого достаточно, чтобы добраться до пика стадии накопления или даже перейти к стадии высвобождения.